Глава 27. От неожиданности я громко замычала, пытаясь повернуться, чтобы ползти в сторону, куда уехали сани. Волки, почуяв легкую добычу, выходили из леса. Человеческий запах заставлял их поначалу держаться подальше, но едва они почуяли мой страх, как оскалив клыки, медленно, словно играясь со мной, стая медленно окружала со всех сторон. Стоило умирать от руки Эдуарда, чтобы еще раз отдать Богу душу от волчьих клыков, пробормотала я, обнаружив, что от страха вернулся голос. «Вейнард!» — закричала я так громко, как могла. От моего крика воронье, осевшее неподалеку на голых ветках деревьев в ожидании пира, сорвалось в воздух. «Вейнард, помоги!» Но то ли он уехал далеко и меня не слышал, то ли еще по какой причине, но вместо моего попутчика появился огромный волк, в 3 раза больше тех, которые меня окружили. Его рык прокатился по ночному лесу, и стая, упав на брюхо, поползла к нему. Все волки действовали слаженно, как один. «Вейнард!» – прошептала я и отключилась, встретившись с желтым и таким разумным взглядом огромного черного с белым пятном на шерсти волка. Пришла в себя от размеренного бега нашей пегой пары. Я снова в санях, укрыта тем же одеялом. Оглянувшись, кроме бескрайней тьмы, ничего не увидела. Приснится же такое. «Пришла в себя?» – участливо спросил Вейнард. «Да», – просипела я, горло соднило, но говорить я могла. «Куда мы едем?» «Фаоланд», — ответил он, — «там тебе будет безопасно». Сон в руку. Приснились волки, потому что я еду к ним. «Никуда больше нельзя?» «Можно повернуть обратно в Корнуолл», — безразлично ответил Вейнард. «И ждать, что тебя рано или поздно найдет муж». «Почему он должен меня искать? Я же умерла», — удивленно спрашиваю я. «Скажу больше, завтра твои похороны, и ты будешь лежать в гробу», — усмехается Вейнард, довольный тем, как он организовал побег. «Я тоже довольна. Так все тонко провернуть я бы не смогла. У него талант к интригам. И действительно, везунчик, все прошло без сучка и задоринки». «Век буду за тебя и Аманду Бога молить», — срывающимся голосом от нахлынувших эмоций сказала я. «Как так получится, что меня похоронят?» «В лучшем случае тебя будут хоронить в закрытом гробу», — довольным тоном произносит Вейнард. «А если все-таки Эдуардик настоит проводить церемонию отпевания с открытым гробом, то мы давно нашли труп девушки, слегка похожей на тебя. Немного магии, и труп не разлагается. Немного грима, и вот уже она — это ты. Не забывай, что освещение в их храмах плохое, и без грима она бы сошла за тебя. Но мы с Фелис решили не рисковать». Так вот еще почему так долго не было вестей от сестры. Какой проработанный план они придумали и осуществили, чтобы не просто спасти меня, но и чтобы Эдуард не искал свою жену. Тогда почему Эдуард должен меня искать? «Не должен», — терпеливо отвечал на мои вопросы Вейнард. «Но если ты останешься на его территории, я имею в виду Корнуолл, то рано или поздно он найдет тебя. Случайности еще никто не отменял». «А Фаланди не найдет?» – сомневалась я. «Нет», – категоричным тоном заявил Вейнард. «Фаланд, ему дороги заказаны. Побоится он туда совать нос». «Почему?» Меня терзало любопытство. Почему из всех стран Эдуард не может сунуться именно в государство оборотней? «По кочину», — ответил Вейнард, и я торопела. «Из всех знакомых мне людей только он один так отвечает на вопросы. По кочину. И все, думай, что хочешь». «Ты не знаешь точно, просто предполагаешь», — сделала я свой вывод. «Я знаю точно, что он туда не сунется», — ухмыльнулся Вейнард. «Вот только причины тебе знать не обязательно». «Какая загадочность!» – обиделась я. «Меньше знаешь, крепче спишь, малышка!» – рассмеялся Вейнард, ничуть не задетый моим тоном. Дальше мы ехали в молчании. Я лелеяла свою обиду, а Вейнард Он просто гнал лошадей, чтобы успеть до рассвета границы. «Что меня ждет в Фаланде?» Перестав дуться, спросила я, когда мы выехали из леса к деревеньке. «Маленький домик и хлебная лавка, доставшийся тебе по наследству от бабки», произнес Вейнард. «Правда, умерла бабка давно, лет 5 назад». «У меня не было никакой бабки», удивленно произнесла я. «Во всяком случае, я не помню. Если бы у нас была своя лавка, разве мы бы не переехали туда с теткой и сестрами?» «Алисия, какая же ты недогадливая!» — обернулся Вейнард. Начинало светать, и его в глазах я отчетливо увидела желтый отблеск. Моргнула, чтобы прогнать наваждение, но он уже отвернулся и смотрел на дорогу. «И домик, и лавку Филис купила у наследницы. Они им не нужны, а тебе необходимы». У меня потеплело на сердце, проклятый комок из слез сдавил горло. Моя любимая, мудрая сестричка, даже тут учла мои интересы. Хлебная лавка, что может быть лучше для меня, обожающей выпечку? Теперь ты вдова Алиса Готье. Имя решили не сильно менять. На это имя куплены лавка и дом. Запомни, как теперь тебя зовут. На границе могут спросить твое имя. Подняв голову к звездам, я старалась держать слезы благодарности. Невозможно выразить, как я признательна Вейнарду за то, что так рисковал и помог сбежать от мужа, а Аманде – за Вейнарда и ее заботу. «Спасибо, Вейнард», – сглотнув противный ком в горле, сдерживая слезы, сказала я. «Мы не расстаемся», – обрадовал меня он. «Я пока останусь с тобой». «Правда?» – я не могла скрыть радость. Все-таки страшно было оставаться одной в чужой стране под чужим именем. Как вести дела, я тоже имела смутное представление. Единственное, что я хорошо умела, это печь хлеб и другую выпечку. Теперь этим и буду зарабатывать на жизнь. Да, я теперь твой троюродный брат Арман Готье. Брат так брат. Какая мне разница? Главное, что останусь не одна в новой жизни. Вейнард и правда стал мне как брат. Большего я не смогу дать никому.